Глава 34. Применение процесса «Намерение на отрезок времени». В ходе этого процесса вы определяете вибрационные свойства того отрезка времени, в который собираетесь вступить. Вы словно прокладываете вибрационную тропу, чтобы путешествовать потом с максимальным комфортом. Кроме того, процесс поможет вам сфокусироваться не столько на ситуации, какая она есть, сколько на том, какой бы вы хотели ее видеть и чувствовать. Это чрезвычайно действенный процесс, одновременно выделяющий эмоциональные путешествия и уводящий в тень путешествия действительные. Этот процесс поможет вам сознательно фокусироваться на мыслях. Прежде всего, вы будете лучше осознавать мысли, которые приходят вам в голову, и станете выбирать их более осмотрительно. Со временем для вас не будет ничего более естественного, чем остановиться на мгновение и четко решить, чего вы ждете от нового отрезка времени еще до того, как войдете в него. Вы вступаете в новый отрезок жизни каждый раз, когда меняются ваши намерения. Например, когда вы моете посуду, и в это время звонит телефон. Когда вы просто садитесь в машину, когда кто-нибудь входит в вашу комнату. Если вы дадите себе время подумать о том, чего ждете от следующего момента, до того, как вступите в него, то без труда сможете задать ему нужный тон. И тон этот получится гораздо более точным и определенным, чем если бы вы начинали новый момент на автомате, а потом воспринимали таким, какой уж он получился. Другими словами, процесс намерения на отрезок времени позволяет вам сосредоточиться на эмоциональном путешествии, а не на его действительном попутчике. Заранее определяйте свои намерения и четко решайте, как должен развиваться тот или иной отрезок вашей жизни и что бы вы хотели чувствовать на его протяжении. Когда бы вы ни занимались таким планированием, это всегда пойдет вам на пользу. Наилучший результат от данного процесса вы получите в том случае, если находитесь на эмоциональной руководящей шкале в пределах следующего вибрационного диапазона. Первое. Радость. Знание, безграничность возможностей, могущество, свобода, любовь, благодарность. Второе. Страсть. Третье. Энтузиазм, рвение, счастье. Четвертое. Позитивные ожидания, вера. Пятое. Оптимизм. Шестое. Надежда. Седьмое. Удовлетворенность. Восьмое. Скука. Девятое. Пессимизм. Десятое. Неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. 11. Подавленность.